Часть вторая. Глава первая. В домике, расположенном на краю деревушки Пасси, лучше всего была круглая комната верхнего этажа, напоминавшая опрокинутую чашку, и таинственная винтовая лестница, которая вела в нее снизу. Хорош был и сад, спускавшийся по откосу к сене. Круглой комнатой Шталь был особенно доволен. Ему никогда не случалось жить в круглых комнатах. Домик в Пасси незадолго до революции богатый откупщик отделал для своей любовницы. Не слишком роскошно, но и не скупо. В комнате, оклеенной бумажными обоями, стояла мебель розового дерева, работы модного столяра Давида Рентгена, который очень искусно подражал Ризнеру, но брал гораздо дешевле. На этажерке, разукрашенной бронзовыми цветочками, находилось несколько статуэток мягкого маккеровского фарфора лиможского производства под севр. На шкафу стоял бронзовый бюст какого-то римлянина. Шталь так и не разобрал, какого именно. Все римляне казались ему похожими один на другого. А на стене над неудобным, странной формы диванчиком с вышитыми на спинке игривыми картинками висела засиженная мухами пастель, на которой неразборчивая подпись могла сойти за подпись «Латура». Пастель изображала красивую даму с улыбкой на губах и с печалью во взоре. Это сочетание тоже было в большой моде. Но улыбающуюся даму с другой стены очень хмуро смотрел своими маленькими коричневыми глазками Жан-Жак Руссо. Женевский философ был изображен в пожилом возрасте, в период армянского костюма книги «Руссо судит Жан-Жака» и состояние близкого к совершенному безумию. Шталь подумывал о том, чтобы убрать со стены портрет писателя. Его начинало беспокоить это мрачное лицо, выражавшая последнюю степень отвращения от всего на свете. На столе у дивана был приготовлен ужин, подходящий для любовного свидания. По добрым старым заветам, основой ужина были трюфели, которые казались Шталю, как большинству иностранцев, воплощением роскоши французского стола. В уважение к особым, славившимся в ту пору свойствам трюфелей, они имелись даже в двух видах — в виде пирога и в виде ротафиа де трюфес. Этим напитком, ванильным ликером с трюфелями, Шталь особенно гордился. Все остальное на столе было тоже очень старательно обдумано и куплено в лучших магазинах. Домик в Пасси был сдан Шталю в наем по случаю за бесценок, главным образом потому, что сдавал его не настоящий владелец, настоящий скрывался в бегах. Таких загородных особняков, выстроенных до революции весело жившими людьми, сдавалось в ту пору немало в Пасси и в Монруже. Между этими двумя деревнями Шталь остановил выбор на первой, ибо по ней протекала Сена. А для любовных встреч вид на реку казался молодому человеку почти столь же нужным, как трюфели. Правда, Сена сама по себе не могла идти в сравнение ни с Днепром, ни с Невою, но все-таки это была Сена, и Шталю нравилось, что прозрачные воды тихо струились, журча под окнами пустынного жилища. Так было записано в красной софьянной тетради после первого ночного свидания с Маргаритой Кольб. Впрочем, в этот холодный октябрьский вечер журчание вод не было слышно. Шел дождь, а жалюзи уныло колотились о стекла закрытых, затянутых изнутри занавесями окон. В круглой комнате не было камина, зато рядом, в спальной, где стояла постель таких размеров, что на ней одинаково удобно было лежать вдоль и поперек, разгоревшиеся дрова отсвечивались на полу красным пятном. Это золотое дрожащее пятно на полу неосвещенной комнаты подобно винтовой лестнице, создавала уют и таинственность. «Домик мой будто создан для Адюльтера», — сказал себе Шталь. Но тут же подумал, что Адюльтером, собственно, нельзя назвать его любовное похождение, ибо ему совершенно неизвестно, замужем ли Маргарита Кольб, да и вообще ему ничего о ней не известно. Шталь сел на диван под пастелью и встретился глазами с Жан-Жаком Руссо, который из-под меховой шапки посмотрел на него с крайним отвращением и затем как будто даже отвернулся. Молодой человек тотчас пришел в дурное настроение. Мысли его приняли неприятный оборот. Вдобавок он чувствовал себя в этот день скверно. Он все меньше понимал, какие отношения связывают его с Маргаритой Кольб. Она была его любовницей, но он не чувствовал к ней никакой любви. Физическое общение с ней длилось долго, повторялось слишком часто и под конец почти опротивило. Взятая Шталем на себя миссия оставляла ему очень много свободного времени. Работы у него, собственно, не было никакой. Он еще изредка являлся представителю британской тайной агентуры, и тот небрежно и не очень внимательно его расспрашивал. Молодой человек излагал, как умел, свои наблюдения в Париже, но ясно чувствовал, что они не могут представлять большого интереса для союзной коалиции. Шталь не знал, что 9/10 всей агентуры союзников не имеют решительно никакого дела. Не знал и того, что всякая агентура чаще всего сама выдумывает себе разные занятия для оправдания получаемого жалования. И он первое время очень тяготился неудачными результатами своей поездки. Потом он привык к этой мысли. Морально его оправдывал тот риск, которому он подвергался во Франции. Впрочем, революционная полиция оказалась менее проницательной и менее свирепой, чем думал Шталь. Обыск на границе прошел быстро и благополучно. Остаться в армии или вблизи от нее молодому человеку не пришлось. Предприятие Дюмурье очень быстро провалилось. Сам Дюмурье бежал к австрийцам. О стремительном продвижении союзных войск вперед больше не было речи. Шталь отправился, как ему и хотелось, прямо в Париж. По дороге его не останавливали и не обыскивали. Сейчас же, по приезде в столицу, он явился, тщательно заметая за собой следы и переменив два раза извозчика к агенту британской разведки. Агент принял его довольно равнодушно и, заметив, что Шталь не вполне свободно говорит по-английски, посоветовал ему не пользоваться фальшивым американским документом. Границу было трудно перейти без нейтрального паспорта, но в самом Париже в 1793 году жило легально немало иностранцев 43 враждебных Франции держав, и первое время их не слишком беспокоили. В частности, к русским революционной власти относились вполне терпимо, несмотря на то, что французский уполномоченный в Польше Бонно был схвачен в Варшаве по приказанию императрицы Екатерины и посажен в Шлиссельбургскую крепость. Декрет Комитета общественного спасения от 20 апреля разрешал русским гражданам свободно жить во Франции. Независимо от этого декрета, агент разведки знал в революционной полиции таких людей, которые, по его словам, могли законнейшим образом прописать в Париже самого Питта. Шталь вздохнул с облегчением, но и был немного разочарован, когда за 100 ливров ему принесли прописанный вид на жительство, где были указаны его настоящая фамилия и национальность. Молодой человек долго дивился революционной печати, под которой чиновник секции сделал очень искусный и пышный росчерк, чуть не во всю ширину страницы.